Глава 18. И тут меня накрыло новой волной эйфории, сравнимой разве что с самым сильным оргазмом. Мне даже не надо было смотреть на шкалу, чтобы понять, ее показатели поднялись, и теперь у меня снова была божественная благодать, которой я мог бы оперировать. Немного, процента 3, но для мелких нужд достаточно. «Ай да графиня, ай да фанат! Вот таких последователей мне и нужно, чтобы постоянно подпитывали своего бога». И тут я понял, что не смогу оставить Жозефину Павловну без подарка. Мне было необходимо преподнести ей что-то эдакое. Поэтому я позвонил Дарье вместо того, чтобы ехать в гостиницу. В конце концов, вечер был не настолько поздним, чтобы идти спать. «Слушаю», — сказала девушка, и я расслышал в ее голосе предвкушение встречи и, возможно, чего-то большего. Только женский пол одним единственным словом может выразить столько эмоций, сколько нам придется впихивать в несколько предложений. «Привет», — ответил я и услышал томный вздох. «Ох, шить штучки!» «Готовим с тобой сделку на самое ближайшее время, хорошо?» — проговорил я, думая, с какой стороны зайти со своим вопросом. «А лучше всего прямо на завтра идет?» «Хорошо», — я явно услышал расстройство в ее голосе. «Конечно, она ждала не этого». «На утро, да?» «Да, на утро». Я не хотел, чтобы она расстраивалась. «А сейчас мне нужно заехать и забрать ключи от дома. Можно организовать?» «А зачем тебе?» Дарья ощутимо напряглась. Причем произошло это моментально, без переходов. «Видишь ли, мне нужно сделать подарок одной фееричной барышне. И на стене одного из номеров второго этажа я видел нечто подходящее». «Барышня?» переспросила меня Дарья, хотя это даже и не было вопросом. Просто тон ее поменялся еще раз и стал жгуче обиженным и ледяным одновременно. Не знаю, как у них это получается, но сейчас я просто слышал мастер-класс. Она меня реально приревновала. «Понимаете?» — продолжила она, мгновенно перейдя на «вы». «Официально дом вам еще не принадлежит, так что ничем не могу помочь». «Ах ты, маленькая заноза!» — подумал я, но вслух сказал не это. «Вам не о чем беспокоиться, моя любезная Дарья», — в тон ей, но с явной шпилькой проговорил я. «Барышня та уже настолько припорошена нафталином, что при всем своем жизнелюбии и невероятной искрометности вам конкуренцию составить не может». «Да о ком речь-то хоть?» Дарья поняла, что перегнула палку и решила потихоньку отыграть ситуацию. «О-о-о!» — произнес я с придыханием, потому что теперь мне уже хотелось побесить собеседницу. «Это уникальная женщина, которая, несмотря на свой возраст, смогла мне подарить несколько удивительных минут и море положительных эмоций. А я мужчина с понятиями, не могу оставить женщину после такого без взаимности». «Игорь, я все поняла. Можешь ответить нормально?» «Да как бы это культурно сказать? Жопа!» Произнес я и понял, что не могу так неуважительно отзываться о графине, хоть родители сыграли с ней такую шутку. «Кто?» — переспросила меня Дарья, уже, кажется, понимая, о ком речь. «Жозефина Павловна, графиня Зубова!» — ответил я и вспомнил эту гордую, но очень милую и притягательную женщину. «Сегодня имел честь с ней пообщаться, это просто уникальное создание, клянусь!» Сначала я не понял, что за звуки слышу в трубке, но потом понял, что там сдавленный смех перешел в похрюкивание, а уж потом в явный хохот. «Приезжай, конечно», — ответила моя собеседница, отсмеявшись. «Ради Зубовой я ключи тебе дам. Это просто чумовая графиня». По дороге мне повстречалась открытая цветочная лавка, очень красиво оформленная и подсвеченная. «Давай заедем», — попросил меня Игорь, и я сразу понял, о чем он. «Купим цветов, Даша». «Секундочку», — проговорил я, останавливаясь возле лавки. «Хочешь сказать, она тебе...» «Очень», — не дождавшись моего очевидного вопроса, ответил Игорь. «Она мне очень нравится, поэтому прошу вести себя аккуратней». «Сейчас вот вообще непонятно было», — проговорил я, выходя из машины. «В каком плане аккуратней?» Но владелец тела, в котором я волею судя показался, ответил не сразу. Поэтому я со спокойной душой стоял возле витрины и выбирал подходящий букет цветов. Понятно, что мужчина обычно ориентируется либо на свой собственный вкус, либо на общественные традиции. Мне же было интересно понять, с каким из этих букетов у меня ассоциируется Дарья. «Не распускай руки, пожалуйста», — попросил Туманов со странным смущением. «Мне будет неприятно, если ты будешь ее лапать». «Так, стоп!» Я даже остановился, чтобы сосредоточиться на этом внутреннем диалоге. «Это же твое тело, то есть чисто номинально лапать ее будешь ты?» «Номинально, да. А фактически ты. Ты будешь ее лапать моими руками, а я буду вынужден смотреть на это со стороны. Знаешь, как такое называется у людей?» «Знаю», — отмахнулся я от него, при этом прекрасно понимая, о чем он говорит. «На его месте я тоже не хотел бы, чтобы кто-то прикасался к вожделенному человеку. И это при том, что ты обязан наблюдать и не можешь никак этому воспрепятствовать. Но внутри у меня горел дух противоречия. Даша была слишком аппетитной красоткой, чтобы не попробовать отщипнуть себе кусочек». «Но я ведь для тебя стараюсь». «Не смей», — с внезапной силой в голосе ответил мне Туманов. «Только попробуешь к ней прикоснуться в этом плане, и я все сделаю, чтобы она от нас сбежала». «Вот ты какой!» — печально произнес я, отдавая себе отчет, что он полностью прав. «Но это же твое тело, твои ощущения, и она будет твоей. Мне неделя осталась». «Я против тройничка в этом смысле», — жестко настаивал на своем Игорь. «Вот как хочешь, а ее не тронь». «Ухаживать-то можно, чтоб тебе ее всю разгоряченной оставить?» — усмехнулся я, не сумев до конца спрятать некоторую издевку. «А то могу и послать». «Ухаживай, конечно», — произнес Туманов с чувством, что выиграл поединок. «Вот, цветы, например, выбери уже». «Отлично», — сказал я, заказывая тот самый букет, от которого, я знал это, Дарья будет в полном восторге. «Ты, рандом, поухаживай недельку, плени ее своим божественным обаянием и вали, а я ее дальше дегустировать буду во всех позах». «Неблагодарная ты сволочь, Туманов!» Я старался проговорить все это тем тоном, чтобы ирония была явно слышна, вот только откуда-то просочилась настоящая обида. «Ну, извини», — проговорил Игорь примиряющим голосом. «Больше никаких ограничений, обещаю». «Раз так», — ответил я, садясь обратно в машину. «Обет воздержания я не давал, ты, кстати, тоже. Поэтому целую неделю сидеть без женского внимания я не собираюсь, учти. Отдыхать мы будем на полную катушку. Через неделю я вернусь к себе, а ты сгоняй к Жданову на всякий пожарный провериться. И можешь хоть жениться на Дашке». «Это гениальная отмазка», — прошептал Туманов, уходя в темноту на край доступного сознания. «Это не я тебе изменил, меня Бог заставил». Я просто пожал плечами. «Почему отмазка?» «Так и было». Даша ждала меня возле дома. Она отдала мне ключи, но при этом с широко раскрытыми глазами обошла вокруг машины. «Ого», — сказала она, — «это твоя?» «Да», — усмехнулся я, похлопав по кузову. «Купил вот на сдачу от борделя». «Ну ты, конечно». Она остановилась рядом со мной с тем расчетом, что я ее приобниму. «Крут». «Игорь, если я сейчас не распущу твои лапы, она обидится, имей в виду». Я теперь решил использовать каждую мелочь, чтобы подкалывать Туманова. «Не, ну от чего он? И будешь ты вынужден плакать ночами и душить одноглазого змея». «Ну, обнять-то можно, только вот без всего этого, хорошо?» — нерешительно проговорил он. «Хорошо, Игорь, хорошо. Буду строить из себя 25-летнего девственника». «Да ладно, Крут!» — ответил я Дарье и слегка приобнял ее, как она и хотела. «Просто понравилась машина». «Ага, ага», — проговорила на это девушка и улыбнулась. При такой ее улыбке на щечках всегда появлялись очень милые ямочки, которые, кажется, сводили с ума не только Игоря, но и вообще большую часть мужчин. «Расскажи, как ты Зубовой-то пересекся?» «Только в покерном клубе», — ответил я, делая вид, что рассматриваю звезды и не вижу желания в ее глазах. «Я приехал туда, чтобы не дать отцу спустить все семейные накопления, а Зубова играла с такими же старыми перешницами, как и она. Слово за слово, и мы так разговорились, что даже друг друга начали подначивать. Вот ты думаю теперь снять со стены борделя самый огромный фалоимитатор, который там есть, и отправить ей в качестве подарка». «Ха!» Девушка согнулась от смеха, но при этом еще теснее прижалась ко мне. «А ты знаешь толк в розыгрышах. Уверена, она в долгу не останется. Старушка действительно веселая». «А ты ее откуда знаешь?» — спросил я, понимая, что Игорь начинает все сильнее нервничать, и мне надо найти какой-нибудь предлог, чтобы покинуть красавицу Дашу. «Просто не думал, что вы знакомы». «Она же сказочно богата, ты не знал?» — усмехнулась Дарья и приобняла меня за талию. «Ее предку землю в Сибири пожаловали лет 300 назад, а потом там залежи золота нашли какие-то невероятные, но и это еще не все». Лет 70 назад оказалось, что там один из самых больших запасов нефти на планете. Ну, как-то так. А графиня при этом создает гранты, чтобы нищие, но способные студенты могли получать высшее образование. «Молодец какая!» — заметил я, потихоньку ерзая от неудобства перед Игорем. «Все-таки он был прав. Мне затея с тем, чтобы трахнуть Дашу у него на глазах, тоже уже не казалась приемлемой. Но это не спасет ее от моего подарка». «Ты, главное, потом берегись. Ее ответные подарки будут непредсказуемыми». С этими словами она повернулась ко мне и заглянула в глаза. Ростом она была пониже сантиметров на 15, но сейчас вышла на небольшом каблучке, поэтому тянуться ей было не слишком далеко. Она прикрыла глаза и приоткрыла губы, находясь в полной уверенности, что я ее сейчас поцелую. «Не смей!» — выдохнул Игорь и совершенно другим тоном добавил. «Пожалуйста!» Нас всех спас звонок. Звонила тетка. «Прости!» — неловко улыбаясь Даше, проговорил я. «Видимо, что-то важное. Просто так она звонить не будет». «Да ничего, ничего, конечно», — сразу же засуетилась девушка. «Дела семейные, это важно, а я пойду, наверное». «Подожди, пожалуйста», — сказал я лишь для того, чтобы она сильно не обижалась. «Но я действительно хотел, чтобы она сейчас ушла». «Я только приму звонок, хорошо?» «Ладно», — она печально улыбнулась. «Что поделать? Не мог я ей объяснить всех тонкостей ситуации, хотя...» Я более чем уверен, что она бы поняла многое. «Игорь!» — проговорила Ксения Альбертовна, судя по тону взволнованная, но не желающая, чтобы это волнение передавалось мне. «Я тебя не отвлекаю?» Я вспомнил анекдот, когда одна пиявка звонит другой и спрашивает, «Я тебя не оторвала?» «Нет!» — ответил я, сдержанно улыбаясь собственному воображению. «Я тебя слушаю!» «Тут твой дед...» Она явно пыталась подыскивать слова, но у нее не очень хорошо получалось. «Альберт Эдгарович очнулся. Сейчас в ясном сознании и очень просил тебя приехать». «Это так важно?» — поинтересовался я настолько громко, чтобы услышала Дарья. «Или может подождать?» «Боюсь, никак. Дело в том... Одним словом, он говорит, что следующего раза может не быть, а ему многое надо тебе сказать, раз уж ты тут». «Я понял». Произнося это, я уже накинул на себя эдакий плащ озабоченности. «Сейчас буду». Положив трубку, я поглядел на Дарью. «Прости», — сказал я, улыбаясь ей как можно теплее. «Иди сюда». Сначала она не двигалась с места, а затем все-таки подошла. Я обнял ее и передал все свои эмоции к ней в одном этом жесте. Отстранившись, она снова заглянула мне в глаза. Она все понимала и больше не злилась. И это было хорошо. По дороге к Озеровым я, пользуясь случаем, все-таки заехал в бывший бордель и, порывшись в кладовке, отыскал огромный фалоимитатор в целехонькой упаковке, который тут же передал вызванному мной курьеру. В подарок я еще положил карточку с надписью «Вы знаете, какого бога благодарить». Что ж, посмотрим, к чему эта шутка приведет. Графиня мне показалась тем человеком, который за ответным жестом в карман не полезет. Ну и хорошо, хоть посмеемся. К тетке я доехал уже ближе к полуночи, но меня ждали. Вся усадьба была залита огнями, и тут явно пытались сделать вид, что жизнь бьет ключом. Понятно, что чаще всего по голове, но все-таки... Ксения Альбертовна встретила меня с распростертыми объятиями. «Игорь, как я рада! Так хорошо, что ты приехал!» Она буквально обняла меня и прижала голову к плечу. «А то отец ворчит и ворчит. Ну и где он, говорит, небось, плохо попросила, я же жду. А вдруг больше не будет у меня просветления?» «Ну, сказал же, приеду». Я пожал плечами после того, как тетка отстранилась. «Значит, приеду. Как он в целом-то?» «Да на удивление», — ответила Ксения Альбертовна и проводила меня в гостиную. «Вообще, такое ощущение, что никогда никуда не уходил сознанием, понимаешь? Боюсь я». Она молитвенно сложила руки. «Это же хорошо, разве нет?» — поинтересовался я, доставая из кармана чек на 60 миллионов. «Может, выздоравливает?» «Ой, да куда там?» — ответила мне тетка и махнула рукой. «Боюсь я, что это то самое облегчение, что перед смертью бывает. Да и он что-то такое чувствует. Так что давай не будем рассиживаться, а пойдем к нему. Очень уж он тебя видеть хотел». В этот момент к нам вышла Светка. Все еще с наложенной иллюзией, но это и к лучшему. Селивановы могли нагрянуть в любой момент. И я воспользовался тем, что Ксения Альбертовна отвлеклась на сестру, подложив ей чек. «Ух ты!» — сказала она, повернувшись и увидев банковскую бумагу. «А это что такое?» — она покрутила ее в руках и только потом вчиталась. «60 миллион... Ой!» «Долг вернул», — ответил я, указывая на чек. «Все-таки это ваши деньги были потрачены на операцию, которой не было. А значит, и возвратить их надо вам». «На!» — она протянула бумагу мне, а когда я попробовал протестовать, сказала. «Сам отдашь деду. Вот он обрадуется, только... Откуда у тебя деньги? Отец твой удавился бы, но не отдал просто так. Мы-то уж и простились с ними». «Отец и не отдавал», — усмехнулся я, но усмешка вышла кривой. «Он их мне его отдал, точнее, проиграл». «А ты же как тогда?» — тетка все больше приходила в замешательство. «Откуда ты их-то взял?» «У меня его и взял. Точнее, выиграл», — ответил я, и на этот раз улыбка получилась что надо, разве что немного плотоядной. «И даже немного сверх этого». И тут в разговор вступила сестра. «Да ладно!» — больше с уважением, чем с недоверием произнесла она. «Ты смог выиграть у меня его. Говорят, там только по мелочи можно выиграть, и то это делается для прикорма». «Ну, а я сорвал джекпот», — проговорил я, польщенный тем, что это оценили. «И раздел всех его подельников». «Вот это да!» — от возбуждения сестра встала коленями на стул и зааплодировала мне. «Ты просто молодец, только...» Она тут же сникла. «Не пристрастись, как отец, а то нам всем потом плохо будет». «Не, это разовая акция», — ответил я, раздумывая над тем, что со мной сделает Игорь, если я обращу его тетю и сестру в свою веру. «Ну, можно сказать, очень сильно повезло». «Вот и я думаю, что повезло», — ответила Ксения Альбертовна. «И совершенно непонятно как. Минеев не проигрывает. Он — это казино». «Только не сегодня», — вспомнилось лицо Минеева, когда он понял, что проиграл там, где никак не мог. «Со мною был бог рандом. Он-то и помог мне выиграть». Тетка приподняла бровь, и сестра инстинктивно придвинулась ближе, чтобы не пропустить ни слова. «Игорь», — слегка жалеющим меня тоном проговорила Ксения Альбертовна. «Ну, какие боги, что ты? Мы живем в век технического прогресса и развитой магии. Богов при этом никто не видел». «То, что их не видели, не значит, что их нет». Я развел руками и начал говорить горячо, как всегда бывало, когда меня что-то задевало. «Вот, знаешь, я когда в больнице лежал, я же ведь все соображал. Вообще все, а двинуться не мог. Представляешь, как трудно человеку, который осознает каждый миг своей жизни, но двинуться не может. Даже веки открыть сложно, представляешь?» «Но я...» — начала была тетка, но что она могла возразить? Что может себе это возразить? «Но я... наверное...» «Не можешь. Конечно, нет, потому что это пытка. Ты каждую секунду варишься в собственных мыслях и мечтаешь только об одном — сдохнуть». «Ну, неправда», — сказал мне на это Игорь. «Еще хотелось кого-нибудь убить, но для этого надо было пошевелиться». «Подожди», — попросил я, — «не отвлекай». «Так вот, лежал я там и молился всему, чему только мог. Науке, технике, эволюции, магии, богам. Всем было на меня плевать». И тут я подумал, а сколько действительно молитв мы пропускаем мимо ушей, потому что не досуг? «Никому я не был нужен, даже семья не навещала». «Меня пускали, я просилась», — сказала на это сестра. «Мне запретили вообще думать об этом, потому что дорого. И еще отец пугал тем, что, когда тебя привезут домой, на тебе надо будет памперсы менять, и это буду делать я, раз так тебя люблю». «Вот тварь», — выдохнул я, но речь сейчас все-таки была не о том. «Так вот, на все мои мольбы откликнулся только одна единственная сущность — бог рандом, покровитель видения. В основном, конечно, во всяких азартных играх, но и в жизни его божественному вмешательству всегда есть место». «Ну ты заливаешь», — расхохотался Игорь, а потом сразу затих. «Ты их хочешь свои почитатели завербовать?» «А что делать?» — ответил я вопросом на вопрос. «Кому легко? Мне благодать нужна. Да ты не переживай, им действительно теперь вести будет». «Любопытно», — ответила на это Ксения Альбертовна, судя по всему, совсем забыв, зачем я тут. Впрочем, я собирался быстренько со всем этим делом закончить и посетить старика Озерова. «А что он может, этот твой рандом?» «Вот-вот», — вторила ей моя сестрица, широко раскрыв глаза. «Очень интересно, правда?» «Для начала он не мой», — проговорил я, пытаясь с первых минут привить уважение к себе. «Он действительно настоящий бог. Может, он многое, но для этого в него надо верить, ему надо молиться и благодарить его за то, что он сделал. Его благословение выражается в везении. Вот, например, Светку можно благодаря рандому вывести из-под опеки отца, чтобы он не успел ее продать». «И кому ты говоришь, молиться надо?» — первый спросила Света. «Рандому?» «Богу рандому, всемогущему и всевеликому», — кивнул я сестре. Это было готово. И тогда я перевел взгляд на тетку. «Меня он с постели поднял, без всяких операций». «Правда?» — спросила та, и я понял, что она очень хочет поверить, но непривычность этого страшила. «А какие у бога Рандом отличительные знаки?» Она еще немного подумала над вопросом. «Ну, а атрибутика? Что нужно, чтобы быть ближе к нему?» «Это же гениально!» Чуть было не вскричал я, но сдержался. «Каждому богу нужно что-то такое, и у меня оно точно было». Я сунул руку в карман, а когда вытащил оттуда, у меня в ладони лежала серебряная цепочка и такой же браслет, и на том и на другом красовались игральные кости, как символ бога Рандома. «Да уж», — выдохнул Игорь, но со смехом. «Профессиональный катала, и заливаешь круто». Я проигнорировал его замечание, протянул цепочку тетке, а сестре надел браслет на хрупкое запястье. «Только молиться и благодарить не забывайте», — проговорил я, глядя им в глаза. «Потому что иначе и о вас помнить будет незачем. Бог он вспыльчивый, но отходчивый. Помогает с легкостью, многого не требует. Одним словом, вашу жизнь он сможет превратить в веселое путешествие». «А когда я это замечу?» С такой хрупкой надеждой, что страшно к ней было прикоснуться, чтобы не сломать, спросила меня Ксения Альбертовна. И вот тут я понял, что в душе она глубоко несчастный человек, хоть и умело это скрывает. «Быстро?» «Сразу», — пообещал я, кивнув для верности. «Почти сразу. Пойдем к деду». «Точно!» — встрепенулась она и стала моей обычной теткой, к которой привык Игорь. Да уже и я начинал. Он попал в местность, где все его сущности было отвратительно. Концентрация неестественных запахов забивала нюх. Люди меняли все вокруг себя. Из одного делали другое, и это было отвратительно. Но с этим еще можно было мириться. А вот с тем, что жертва постоянно ускользала от него, нет. Давным-давно он уже не тратил столько времени на банальную охоту. Первым делом преследователь побывал в месте, где взлетали и садились железные птицы людей. Здесь запах сосуда для божественной сущности становился резче, но чутье вело охотника дальше, в здание, где остро пахло химией, болью и смертью, как и в том месте, куда он переместился с Олимпа. Судя по всему, это место использовалось для того, чтобы убивать людей или лечить, а может и то, и другое. Но преследователю на это было плевать. Ему нужно было настичь жертву как можно скорее. Он и так уже ошибся дважды, приняв за вместилище для божественной сущности полумертвого старика. Впрочем, плевать. Скоро все будет кончено. Он не смог удержаться от воя наслаждения возле места, где кроме химии пахло безнадегой и страданиями. Хороший запах. Но сущности тут уже не было. Примерно полдня. Затем преследователь оказался в месте, где множество каменных пещер, стоящих друг у друга на головах, приютили в себе людей. Там след был едва различим, а это означало, что тут жили те, с кем взаимодействовала жертва. Они не важны. Никто не важен, кроме самой сущности. Ее нужно развоплотить, пока она находится в уязвимом состоянии. Он преследовал и преследовал, не зная усталости, не ведая страха. Он был создан для того, чтобы преследовать жертву вечно. Его имя было «Преследователь», хотя боги предпочитали его звать иначе. Последним на его пути было место с аурой отчаяния, где люди, подчиняясь жадности и азарту, лишались всего и даже больше. Сейчас здесь уже никого не было, но аура эмоций была столь плотной, что на несколько мгновений заглушила остальные чувства преследователя. Местная охрана выпустила нескольких бойцовских собак для охраны территории, и эти тупые создания посмели тявкнуть на охотника. Двух или трех после сегодняшней ночи не досчитаются. Но он, по крайней мере, перекусил. А затем от души взвыл, как бы предупреждая жертву о скорой расправе. Вой был не признаком благородства, а всего лишь охотничьим приемом. Расслышав его, жертва начинала еще сильнее смердеть страхом и облегчала преследование. Как же хотелось растерзать жертву, вонзить клыки в сущность и разодрать ее на составляющие. Но приказ был однозначным. Никаких следов. Сжечь в смертельном пламени. Наконец, след стал ярким и устойчивым. Преследователь учуял, куда после всех скитаний направилась цель. Дорога лежала прямо за скопление пещер, отравленных человеческим духом. Где-то за небольшим озером на природе расположилось место, где в это самое время находилась божественная сущность. Преследователь поднял все три головы к луне, красовавшейся на небе, и завыл от удовольствия и предвкушения скорого окончания погони.